Глава 11. Безумная. Жизнь Салтычихи в Москве, в ее доме на Лубянке, потекла обычным чередом. Все шло так, как шло и ранее, несколько лет подряд. Порядки все были те же, продолжалось все то же своевольство грозной барыни, продолжались все те же расправы, все те бабьи, как она говорила, потехи. Так же, как и прежде, дворовые глухо роптали, но открыто восстать и боялись, и не могли. За ними оставалось одно только право — разносить по Москве, по ее улицам и переулкам, по ее харчевням и гербергам, тогдашние пивные, вести о поступках Салтычихи, придавая этим поступкам по злобе почти невероятные проявления. Так как дворня Салтычихи, особенно женская, была довольно многочисленна, то были многочисленны и те россказни, которые из Салтычихи сделали настоящего зверя лютого. Это была своеобразная месть дворни, достигавшая как нельзя лучше своей цели. Говорилось ими про Салтычиху то, чего она никогда и во сне не видывала, хотя действительно жестокости ее и имели характер чудовищный, невиданный и неслыханный на Руси. Сама же Салтычиха про россказни эти ничего не знала и продолжала действовать по-прежнему, ничего не опасаясь и надеясь при этом на свое богатство и на свои родственные связи со знатнейшими людьми того времени. Между тем глухая, сдерживаемая ненависть делала уже свое дело, и приближался час, когда и над Салтычихой должны были нависнуть черные тучи. Под влиянием новой горничной Галины, очень резко и очень открыто порицавшей действия своей барыни, дворня как-то незаметно для себя приободрилась, осознала, по-своему, конечно, свое человеческое достоинство — и уже не так покорно и безропотно переносила то, что прежде казалось делом хотя и жестоким, но обыденным, неотвратимым. Само собой разумеется, что Салтычиха тотчас же заметила все это, удвоила свою бдительность, удвоила даже свою жестокость, но червь чего-то неожиданного, чего-то грозно-мрачного подтачивал уже и ее очерствелое сердце. Она уже плохо спала, а когда засыпала, то сны ее были тяжелы и тревожны. Не в силах была утешить ее и Фива. Прежняя любимица страшно опустилась, исхудала, пожелтела и часто заговаривалась. Видимо, дни ее быстро шли к закату, смерть стояла уже за ее плечами. Когда-то зоркие глаза верной рабы и приспешницы Салтычихинской потускнели, уши оглохли. Она была уже бесполезна для своей госпожи, и над нею уже глумились, платя тем за старое, не только взрослые дворовые, но даже дворовые мальчишки и девчонки. Да и самой Салтычихе она была уже противна, так как своей разрушающейся особой напоминала ей, что и она, Салтычиха, когда-то состарится, и так же, может быть, как и Фива, и ослепнет, и оглохнет, и еле будет двигаться. А между тем Фива была ведь когда-то баба здоровая, сильная, краснощекая. Присутствие Фивы так, наконец, стало невыносимо Салтычихе, что она решила отослать ее на покой в Троицкое. Но один случай предупредил ее решение. Как-то Фива, в минуты, когда старческая немощь ее поутихла и ум просветлел, бог весть каким путем узнала очень важную для Салтычихи новость. С нею она тотчас же приплелась к своей госпоже. Новость эта состояла в том, что Николай Афанасьевич Тютчев, убежавший от Салтычихи, никогда уже более к ней не возвратится, потому что сошелся с некой дворянкой, девицей Анастасией Понютиной, с которой и намерен в скором времени вступать в супружество. Сообщение это взорвало Салтычиху. В последнее время, простив во всем молодого инженера, она все еще ждала его возвращения и даже была уверена в том, и потому не принимала никаких мер к его отысканию в Москве. «Придет, мол», — думала она, — «проголодается и придет. А я пожурю его маленько и опять приму. Паренек-то он добрый, простой». Теперь оказывалось, благодаря сообщению Фивы, что этот паренек, простой и добрый, совсем-таки ускользает из ее рук, ускользает безвозвратно, если женится. А он все-таки, хотя и по-своему, но был дорог Салтычихе и составлял почти единственное и последнее ее утешение. Она любила Тютчева, но любовью странной, почти дикой. Что-то жестокое и ядовитое было в ее привязанности к молодому инженеру. Бывали минуты ранее, в Троицком, когда Тютчев всецело принадлежал еще ей, что она, полная к нему особенной нежности, хотела кусать его, терзать, душить, даже резать ножом. В таком роде однажды и было нечто подобное, окончившееся тем, что взбешенный молодой человек, в свою очередь, сильным кулаком повалил Салтычиху на пол, и та от души хохотала, катаясь по полу, вся раскрасневшаяся, со сверкающими страстью глазами, говоря задыхающимся хриплым голосом. «Вот это так! Вот это по-молодецки! Ткни еще разок в морду-то! Ткни, милый тютченька!» Подобных сцен между ними более не повторялось, но и эту одну сцену Салтычиха помнила до сих пор, и всякий раз, когда она вспоминала о своем «тютченьке», он непременно представлялся ей бьющим ее здоровым своим кулаком в грудь. Представился Тютчев Салтычихе в подобном виде и теперь, при сообщении Фивы о его измене. Дикая любовь, смешанная со зверской злостью, охватила ее женское сердце, и ей не хотелось верить тому, о чем сообщила ей Фива. «Врешь! Врешь, старая корга!» — захрипела она, в одно и то же время бледнее и краснее от негодования и бешенства. «Не вру! Не вру! Ей-богу, не вру!» — зашамкала и закрестилась Фива. Все доподлинно разузнала. А живет он, благодетельница, на самотеке, у Троицы. Там же и потаскушка его в своем домишке проживает. Он у нее. Этого было достаточно, чтобы бешенство Салтычихи дошло до крайних пределов. Мрачная, как туча, со сжатыми кулаками, она бросилась на бедную старуху и так толкнула ее в тощую грудь, что та упала навзничь и несколько минут лежала без движения. В тот же день сообщение Фивы подтвердилось во всех подробностях, а старуха Фива окончательно помешалась и заговорила при дворне, блуждая по дому, о таких делах Салтычихи, о которых дворня, знавшая и видавшая немало, и слыхом не слыхивала. «Ела! Ела! Сама видела, как ела!» Кричала она под вечер в кухне почти при всей дворне, размахивая руками и поводя странно сверкающими глазами. «А потом мы с ней на гнетке за Ростокино ехали. Ехали, а сосна к нам навстречу. Чугу, чугу! Она и сосну за корешок, да в рот. Такая прожорливая, барыня-то наша, наша-то волчиха ненасытная. А потом мы с ней на гнетке за Ростокино ехали». Затем, как бы опомнившись и что-то сообразив, Фива примолкла и обвела всех слушавших блуждающим, тусклым, как олово, взглядом. Все в ужасе слушали ее, не зная, что предпринять. Не обращать ли на слова старухи никакого внимания или же немедленно донести обо всем Салтычихе? Между слушающими странные и болезненные речи безумной старухи находилась и Галина с Агашей. Они значительно переглядывались между собой, причем на молодых и свежих лицах их изображалась необыденная радость, Видимо, речь старухи была для них чем-то, что только было известно и доступно им одним. Агаша даже не удержалась, чтобы не пошутить при таком случае. «Все-то ты врешь, Фивушка!» — смеялась она весьма добродушно. «Право врешь? Ну где же это видно, чтобы живой человек сосну, дерево ел? Особливо наш барня. А у нее вкусу нет? Аль она оглашенная какая, прости господи? Не врик, Фивушка, не смущай народ!» «Всем будет конец. Всем!» — захрипела вдруг Фива, как-то загадочно прислушавшаяся к словам Агаши. «Всем. И ей. Будет конец и ей. И она спиной ляжет, как я. Как ткнет. А я так растянулась, голубчики мои. И в глазах помутилась. И дух-то захватила. И заломила-то в спине». Последние слова старуха произнесла, почти рыдая, а потом мгновенно, точно пронзенная, вздрогнула, вскрикнула и бросилась на пол. Ползая по полу, она стонала. «Простите, простите меня, православные! Виновна я перед всеми вами, много виновна! Много с вашей волчихой делов понатворила! Аксютку Замухрышкину придушила я! Ваньку, мальчонку Алексинского, засекла я! Я же прибила Рубелем и Аксинью Толстогубиху, прачку! И на всех-то я наговаривала, и за всеми-то я следила, все видела, все пронюхивала, и про все ваши чертовки откормленной докладывала. Она меня за это в грудь, прямо в грудь. А я и покатилась, так и покатилась, так и покатилась, да уж и встать не могу, так и не могу встать». Хрипло и почти шепотом проговорила все это Фива и как-то сразу примолкла, как бы совсем обессиленная. Только мгновениями слышались ее словно бы детские всхлипывания. Потом и всхлипывания эти постепенно стихли. Старуха лежала без движения, свернувшись, как собачонка под забором, в стужу. На лицах дворовых изображались во все время, пока говорила старуха, не то страх, не то уныние. Все чуяли, что это все даром не пройдет, и что каждому от Салтычихи так или иначе, а достанется. Некоторые открыто ворчали на старуху и требовали, чтобы ее убрали. Иные молча качали головой. «Эк, мол, старуха нагородила что?» Нелюбимая никогда, как первая приспешница и исполнительница салтычихинских приказаний, Фива ни у кого не вызвала к себе сожаления. Ее всегда ненавидели, и теперь даже с каким-то злорадством выслушивали ее признание. Толкавшийся тут же Сидорка более всех был зол на старуху за старое, и потому первый почел за нужное заговорить во всеуслышанье. «Вот что, братцы, старуха-то говорит такое, что всем нам от того не поздоровится. Знамо дело, старуха врет, как врала и ранее, а потому и следует обо всем том, что она городила тут, доложить барыне». «Вести ему следует», — отозвался кто-то из дворовых. «Спины у нас свои. Неохота всякому-то спину, бог весть из-за чего, поткнут подставлять. Сама старуха дурила, сама пусть и расхлебывает дурь свою». Говоривших перебила веселая Агашка. «Так что ж стоите-то? Бегите, докладывайте поскорей. А то поди, барня-то, и не успеет узнать обо всем этом. Все будет шито да крыто у нас. У нас ведь все народ молчаливый». «Ты, молчанка первая», — заметил с ехидством Сидорка, не взлюбивший с некоторого времени Агашку за то, что она своей привязанностью к Галине как бы отняла у нее часть той любви, которая принадлежала ему, Сидорке. «Вести ему, молчанка», — отшучивалась девушка. «Все, что знаю, в кошель кладу, да хорошего времени жду». «Не порви кошель-то, коль много туда понаклала». «Много-немного, а с нас будет», — продолжала болтать Агашка, словно заигрывая с Сидоркой. «Да, пожалуй, хватит и для других. Вот для барыни, к примеру, для Салтычихи. Она ведь у нас барыня добрая. Да, и добрые тумаки дает тараторкам. Раздался за спиной ее голос Салтычихи. И вслед за тем послышался увесистый шлепок по затылку Агашки. Никто и не заметил, как вошла в кухню Салтычиха. При виде ее все словно окаменели. «Где Фивка-то? О чем она тут речь вела?» Обратилась ко всем барыня, успевшая уже получить обо всем самые подробные сведения. Все молчали, но Салтычиха сама увидала лежавшую на полу без движения Фиву. «Ты, старая корга, вставай-ка!» Подошла к Фиве Салтычиха и слегка тронула ее ногой. Фива с места не тронулась и ничего не отвечала. Она была уже мертва.